Братья и сестры, и гости наши, я хочу, чтобы наше внимание сегодня сосредоточено было на тех великих делах, которые Бог великий произвел. И это величайшее дело, что Бог через Сына Своего Иисуса Христа совершил спасение человечества. И чтобы это спасение стало доступным для каждого, Бог послал Духа Святого на землю. И это многие люди сегодня претендуют на то, у меня Бог в душе. Ну, так многие понимают. Но это неправда. Присутствие Бога в человеке, оно возможно только с момента покаяния осмысленного, с момента отдачи себя Богу, с момента уверования. Вот с этого момента Бог вселяется в душу человека Духом Святым. И человек уже в себе начинает иметь присутствие Бога. И это присутствие Бога производит такое чудо в самом человеке. Чудо воскресения. Чудо избавления от пороков. Многие люди много раз себе говорят: «Все, не буду делать вот этот грех. Все, возьму себя в руки, буду стараться сильно». И опять делают грех. И опять делают. А многие люди, у которых сила воли есть, они сказали: «Не буду курить больше». И не курит больше. Но удивительно, в другой порог развратной жизни попадает. И ничего сделать не может. И все равно погибает. Другой человек моральную жизнь ведет, но попадает в другое идолопоклонство, в другое рабство. Рабство своего «я», гордыни, превозношения, жить для себя. И все равно человек погибает. И вот через Духа Святого Бог дарует людям свободу, спасение, победу, силу. Открыты теперь источники премудрости, которые Дух Святой приносит человеку, управляет и наставляет. Это удивительно. Человек только с помощью Духа Святого может пережить глубочайший мир и покой в душе. Высоту общения с Богом, какую только возможно на земле иметь для человека, это через Духа Святого. Поэтому каждый человек нуждается в принятии Духа Святого, осознанно, осмысленно. И вот этот псалом: «О Дух Святой, Тебя умоляем». Это такая сердечная просьба к Богу, желание, чтобы Бог Духом Святым и наставлял, и все мирское и греховное выжигал в душе человека и дарил новую победную жизнь. И мы будем этого искать и переживать такую жизнь, победную и славную жизнь во славу нашему Господу. Братья и сестры, и гости наши, мы в этот день отмечаем это славное событие. Приход Духа Святого на землю, Он принес людям свободу. Каждый человек по-своему представляет свободу. Кто-то себе представляет свободу — это вседозволенность. Живу как хочу, поступаю как хочу и думают, что в этом свобода. Но это не есть свобода, это есть рабство греха. Настоящая свобода — это там, где Дух Святой пребывает, где Он руководит, где Он ведет, где Он освобождает от плотского и греховного, где освобождает от страха и дарит глубокий мир. Вот там есть свобода. Свобода – это там, где Дух Святой сообщает любовь, и человек наполнен этой любовью. Это настоящая свобода. Я прочитаю текст, который записан в книге «Деяния святых апостолов», 2 глава, с 22 стиха. «Мужи израильские, выслушайте слова эти. Иисуса Назарея, мужа засвидетельствовал вам от Бога силами, чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете. Этого по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что и невозможно было удержать его. Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом этого Иисуса, которого вы распяли. Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи-братья?» Петр же сказал им: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Эту проповедь сказал апостол Петр именно в этот день, когда сошел Дух Святой. В Иерусалиме собрано было очень много людей с разных стран. Они пришли на поклонение в Иерусалим, потому что в этот день это был праздник собирания первых плодов. В Израиле это называлось Пятидесятница, то есть Пятидесятый день. И в этот день люди приходили, чтобы поклониться Богу. Иудеи из разных стран, где они рассеяны были, пришли и увидели чудо. Какое чудо? Они увидели, что на учеников Иисуса Христа, на апостолов, сошел Дух Святой. И это стало им известно и понятно, что это чудо. Как они увидели, что это чудо? Во-первых, на небе пронесся шум, сильный ветер. Сильный ветер, как от несущегося сильного ветра. А когда сильный ветер идет, буря сильная, это слышно. И даже это страшновато бывает, когда сильный ветер, сильная буря. И это люди увидели. А кроме того, увидели с неба огонь опускался в виде пламенников таких. И они опускались на головы учеников и почили, растворились, снизошли на них. Сегодня современные лжеучители тоже проповедуют пережить день Пятидесятницы повторно, забывая то, что это был исторический момент, и больше он не будет повторяться, потому что Дух Святой один раз послан на землю. И когда сегодня ревнители такой фальшивой Пятидесятницы ревнуют и кричат: «Крести духом, дари духа» и все прочее, вот, кто скромнее, кто наглее, кто как, то шума на небе не происходит. С земли шум поднимают, а на небе не происходит шума. Огня с неба не опускается, не опускается. И иных языков, на которых апостолы говорили, тоже не опускаются и тоже не приходят. А только фальшивые бормотания посещают сегодня поборников ложной Пятидесятницы. А мы рады, что это событие, оно было от начала и до завершения божественным влиянием. Это было чудо, предсказанное пророком Иоилем, что на людей теперь для постоянного пребывания сошел Дух Святой. И в этом тексте написано, что когда это все произошло, апостол Петр встал и начал объяснять эти события. И он хорошо объяснил и красиво объяснил, потому что люди по-разному объясняли. Знаете, одни насмехались, просто насмехались над этими событиями. И людей верующих, на которых Дух Святой, они оклеветали и говорят: они напились сладкого вина, они пьяны. Правда, апостол Петр эту ложь и обвинение отверг, говорит: сегодня утро, третий час дня, вы посмотрите, это 9 утра или 8, начало 9, и люди в такое время не напиваются до пьяна, это вы что-то перепутали, посмотрите, сколько времени, возвратитесь к действительности, к реальности, а они потеряли ощущение времени, лишь бы клеветать, лишь бы обманывать, лишь бы оправдать свое неверие. А другие люди не могли это объяснить. Что это все значит? Задают вопросы. И апостол Петр исполнившись Духом Святым, начинает объяснять эти события и говорит, это то, что предсказано в Священном Писании. Какая чудная книга Библия, все, что в ней предсказано, все выполняется. И прошли сотни лет, но то, что Бог обещал, оно должно исполниться, оно исполнилось. И люди дождались выполнения Божьих обещаний. И дальше Петр объясняет, что это произошло. Христос объяснил, что сошествие Духа Святого – это результат великого дела спасения, которое совершил Христос. Это жертва Христа и Его воскресение. И здесь Петр говорит, Иисуса, засвидетельствованного вам от Бога силами, чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, этого вы взяли и, пригвоздивши, убили. Вот что произошло. Оказывается, Иисуса Христа пригвоздили люди. И это была жертва за наши грехи. Христос был распят, уничижен, оплеван. И сегодня Господь эту жертву каждому человеку предлагает, кто желает освободиться от рабства греха, бессмысленной жизни, от гнева Бога, который грядет на эту землю, на все человечество. А вторая мысль здесь, что Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Почему смерть не могла удержать Иисуса Христа? Потому что он был чист сам по себе и не имел ни одного греха, и поэтому смерть не могла его удержать. А если он взял грехи на себя, то грехи мира, и за это претерпел смерть и суд Отца Небесного за твои и за мои грехи. И когда люди это слушали, у них что-то стало в сердце происходить. Написано, умилились сердцем. Что значит умилились сердцем? Это такое состояние, когда слезы навернулись на глаза, когда в разуме человека просвещение, свет проник, человек начинает осознавать свое неправильное отношение к Богу, начинает понимать, что я виновен в смерти Сына Божьего, начинает доходить человеку до сознания, и человек тогда начинает сожалеть, что я неправильно относился к Богу. Я неправильно жил на земле. Я неправильно относился к заповедям Божьим. Я шел своими путями. Я жил в грехах. Я позорил Господа, оскорблял Бога. Это начинает человеку доходить. И в сердце сокрушение, осознание вины, умиление, сожаление, стыд и плач. Вот это состояние, когда человек повстречался с истиной, когда человек осознал свое положение жалкого грешника перед Богом и ощутил нужду в спасении. И вот это то, что люди испытали в душе своей, такое умиление в сердце своем, у них тогда возник вопрос, что нам делать, мужи, братья? Неизменно должен возникнуть такой вопрос. У каждого, кто пришел в себя, кто осознал свою жизнь неправильной, возникает этот вопрос, что же теперь делать? Есть ли еще для меня спасение? Есть ли еще надежда для меня? Есть ли еще шанс для меня? Мне пришла смс-ка одна из России, одна женщина, которая когда-то была верующая, испытала свободу, прощение, спасение. А потом прошли годы счастливой жизни с Богом в церкви, и она подумала о прошлой жизни. Раны, которые грех нанес, подзабыла. Мучения, которые в душе испытывала, осталось это как-то в стороне. Страхи, в которых жила, терзания, бессонные ночи, это как-то оно ушло из поля зрения, а только дьявол стал ей показывать прелесть греха. И она подумала, а что, если еще так вот пожить, как жила? И в нее жизнь пошла под уклон, она стала опускаться в бездну греха и отступления. И в скорости она оставила церковь, пала в тяжкие грехи и стала бесноватой женщиной, одержимым человеком. У нее в душе начались кошмары, начался сплошной ад день и ночь, со страшными ругательствами день и ночь в голове, и только тупик, и страшные мучения в душе. И она написала эту СМС и задает вопрос: «Скажите, есть ли для меня еще надежда? Есть ли для меня еще шанс получить свободу?» И когда вот такие слушаешь вопросы, это очень похоже, как люди задавали апостолам: «Мужи, что нам делать, чтобы спастись? Что делать? Есть ли еще выход? Есть ли еще шанс?» Как хорошо, что Библия дает человеку свет на и ответ на эти вопросы. И апостол Петр говорит: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Оказывается, не только апостолы могли получить дар Святого Духа. Присутствие Духа Божьего, Бога Духа Святого в душе человека, не только апостолы могли это пережить. Оказывается, всякий человек, который покается в грехах, который крестится, который поворачивается к Богу, он может тоже получить дар Святого Духа. Это великий подарок, который за деньги не купишь, добрыми делами не заработаешь. Это подарок. Это подарок. И я бы хотел коротко остановиться и этот подарок немножко описать, чтобы всем здесь присутствующим, кто не имеет этого подарка, захотелось его иметь, чтобы оценили этот подарок и начали искать его и просить у Бога. Мы читаем во многих текстах Священного Писания об этом подарке. Ну, например, Иоанна 16 глава 8 стих написано, что Дух Святой пришед, обличит о грехе. Первое действие этого благословенного подарка, он обличает, то есть ставит на вид человеку неправильную жизнь, неправильные поступки, мысли, действия. И ведет человека к свободе, чтобы человек не оставался во грехе, чтобы человек не оставался в осквернении жить. Это благословенная работа Духа Святого – выводить человека из состояния заблуждения и греха. Второе, Римлянам 8 глава 26 стих написано: «Он ходатайствует за нас в молитве, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно». Это тоже действие подарка, когда Дух Святой воздыханиями неизреченными человеку дает, о чем молиться, как нужно, посылает побуждение, посылает мысли на память и приводит обетование Божье на память, о чем нужно молиться, чтобы получить благословение от Бога. В Евангелии Иоанна 15:26 написано, что Он свидетельствует о Христе. Задача Духа Святого – раскрыть перед человеком красоту Иисуса Христа, ценность Иисуса Христа. Человек сам по себе имеет ослепленный разум, который не способен видеть эту славу Иисуса Христа. Еще и дьявол в этом содействует, ослепляет ум человека, чтобы не воссиял свет благовествования о славе Иисуса Христа. А Дух Святой, приходя, Он просвещает разум человека. Он открывает, насколько ценен Иисус Христос. Однажды ученикам это открыто было в дни земной жизни Христа. И когда Христос спросил: «Не желаете ли вы отойти от Меня и жить независимо от Христа?» Петр говорит: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь слова вечной жизни». Это открыл Отец Небесный Духом Святым, показал красоту Иисуса Христа, ценность Его слов, и поэтому у Петра не возникло желания и в других учеников оставить Христа и идти блуждать в этом мире и ходить своими путями. Как это нужно бы и подросткам этого поискать, и молодежи, и старикам, и молодым семьям, каждому поискать этот великий дар. Дух Святой, Он свидетельствует о Христе. Люди, которые исполнены Духом Святым, конечно же, они тоже будут свидетельствовать Духом Святым о Христе. Они не могут молчать. Только те номинально верующие люди, которые не исполнены Духом Святым, живут плотской мирской жизнью, они не могут свидетельствовать миру о Христе. Не открываются уста, не получается. А только те, кто живые, кто наполнены Духом Божьим, они могут свидетельствовать миру о Христе. Еще ценность этого подарка в Деянии 13:2 написано: «Дух Святой сказал, отделите мне для служения Варнаву и Савла». Братья и сестры, Дух Святой служение поручает, призывает к служению, направляет в служение. Это великая ценность, что верующие люди теперь не будут жить в слепоте, в неведении, во тьме, в незнании. Нет, они будут иметь водительство Бога в своей жизни. Деяния святых апостолов написано в 1 главе 8 стих. «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Дух Святой приносит силу человеку, божественную силу. Во-первых, себя победить, свою гордыню. Во-вторых, победить все похоти, восстающие на душу, все искушения. Сила Духа Святого без особых усилий со стороны человека дает победу над этим злом. Это удивительная свобода. Некоторые думают, что у верующего человека внутри такая борьба проходит, что так хочется греха, так хочется мирской жизни, а Бог не дает. И вот человек мучится якобы. Это абсолютно не так. Дух Святой дает верующему человеку внутри отвращение к мирскому, дает внутри свободу, нежелание этого изнутри. Это так хорошо жить в этой свободе. Даже не надо прилагать усилия, чтобы, например, пьянство победить или еще какие-то пороки. Даже, например, эти мысли не приходят, потому что Дух Святой, когда наполняет человека, Он дает абсолютно другие ценности в жизни, другое содержание жизни, другие мысли, другие ориентиры в жизни. И тогда приносит свободу настоящую. Нет желания подражать этому миру, жить по моде этого мира, по кумирам этого мира. В Галатам 5 главе с 22 стиха написано, что Дух Святой, приходя к человеку, производит плод. Плод. Любовь, радость, благочестие, милосердие, вера, кротость, воздержание. Это производит Дух Святой. Посмотрите, братья и сестры, и слушатели, какая ценность Духа Святого, что Он приносит в жизнь человека вот такой плод. И мы сегодня верующего человека узнаем именно по этому плоду. Мы сегодня в члены церкви принимаем именно людей, у которых в наличии этот плод есть. Любовь, радость, милосердие, кротость, воздержание, вера. Святая, богоугодная, христоподобная жизнь. И таких людей мы принимаем в члены церкви. У кого не видна такая жизнь, нету этого плода, церковь не может в свои ряды принимать таких людей. Братья и сестры, вот она ценность этого подарка Духа Святого. Человека другим делает. Внутреннюю свободу приносит. Как ценно быть обладателем такого дара. Присутствие силы, присутствие вот этого плода, водительство, руководство Господа, чуткое отношение ко греху, сила в молитве, свидетельство о Христе, утешение Духа Святого переживать, испытывать призыв к служению, водительство и управление Духа Святого. наставление и обучение Духа Святого, любовь, которая излилась в сердца наши Духом Святым. Какая ценность этого подарка! И когда иудеи, собравшиеся в день Пятидесятницы, слушали эту проповедь Петра, им открылось, какую ценность имеет Иисус Христос, что Он Спаситель и Мессия, а они еще и повинны в Его распятии. И повинны в Его распятии каждый из нас, но только некоторые уже покаялись, а некоторые еще только на пути к Богу. Поэтому сегодня, друзья дорогие, должен этот вопрос, что делать, он должен возникнуть в каждом сердце. Те, которые приняли дар Духа Святого, они могут сегодня радоваться и Бога благодарить за этот подарок. А кто не принял, нужно сегодня еще подумать, задать себе вопрос, а почему я лишен этого подарка? Почему я его не имею? Почему я еще остаюсь вне спасения? Почему я остаюсь вне церкви, вне Христа? Написано, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Если ты не имеешь Духа Святого, ты не принадлежишь Богу. А значит, ожидает тебя гнев Божий и суд Божий. И вечная погибель в озере огненном. Чтобы этого избежать, сегодня необходимо примирение с Богом и покаяние. Апостол Петр сказал конкретно и прямо: «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Дар Святого Духа и прощение грехов, оно идет вместе. Не может быть человек, получивший прощение грехов, не иметь Духа Святого. И человек, который не покаялся, не получил прощение грехов, иметь Духа Святого, это тоже невозможно. Поэтому нужно покаяние. Покаяние – это не только сказать: «Господи, прости», это полностью поворот к Богу, в мыслях, в душе своей, полное посвящение Богу жизни и полная отдача. И Господь сегодня тебя призывает, дорогой друг, в этом собрании, молод ты или стар, или средних лет, если ты не имеешь Духа Святого, у тебя должен звучать вопрос: что мне делать? А ответ дает Священное Писание. Покайся. Покайся, примирись с Господом. Посвящай свою жизнь Богу. Покорись Богу. Покорись Господу. В Деянии апостолов 5 главе с 30 стиха написано, что Бог Духа Святого дает повинующимся Ему. Люди, которые стали на путь послушания Богу, Господь таким дает Духа Святого. В послании Галатам, 3 главе, 14 стих, написано, что Духа Святого люди получают по вере. Поверовав в Иисуса Христа, принимая Его, получают этот благословенный подарок. Прими сегодня и ты, дорогой друг, этот подарок Духа Святого. Но этот подарок, он не может прийти к тебе без веры в Иисуса Христа. Прими сегодня веру Иисуса Христа. Прими Его как Спасителя. Покайся в грехах своих. Посвяти свою жизнь Господу. И ты верой примешь сегодня же Духа Святого. Он преобразит душу твою. Он избавит душу твою от страха, от мучений и терзаний. Это точно. Передо мной брат прочитал, что Бог дал нам не духа боязни, но духа силы, любви и целомудрия. А любовь совершенная, она изгоняет всякий страх. Ты не будешь жить больше в страхе. Ты будешь радоваться свободе. Дух Святой принесет в твою жизнь способность любить. Любить даже тех, кто обижают тебя, кто не почитают тебя. Молиться за них. Это Дух Святой принесет. Дух Святой принесет в твою жизнь свидетельство о том, что ты спасен, что ты прощен. Он тебе внутри даст знать о том, что ты дитя Божие. Он будет тебе об этом твердить и свидетельствовать. Это такое важное служение Духа Святого. Сообщить уверовавшему человеку, что ты теперь дитя Божие, ты теперь спасен, ты теперь наследник вечной жизни. Пусть Господь в этом поможет. Друзья дорогие, мы живем в такое время, когда время спасения, время проповеди Евангелия которую осуществляет Церковь Иисуса Христа, оно приходит к завершению. Мы видим по множеству признаков, которые засвидетельствованы нам в Библии, что сегодня происходит на земле. Мы определяем, что очень близко приход Иисуса Христа. И Он придет внезапно. Человек не сможет во время этого мгновения что-либо исправить в своей жизни. Не сможет человек. Бог дал людям время готовиться к встрече с Богом, готовиться для покаяния, готовиться для восхищения на небо. Это дал Бог время. И сегодня это время мы имеем.